Ди Каприо изумительно воплощает это нездешнее и пугающее желание любой ценой вернуть украденные у него часы и дни, по большому счету стремясь увлечь Дейзи вместе с собой в небытие. Кульминацией становится крайне театрализованная сцена разговора на чистоту, происходящая между героями в душном номере Плазы, когда Гэтсби открывается ужасная правда. Дейзи все же любила Тома. Их брак не был ошибкой, но стал таковой с годами. Стремительный переход от с таким трудом изображаемой невозмутимости к неконтролируемой ярости, а затем к торопливым и жалким извинениям производит страшное впечатление. Уже в эту секунду ясно, что все последующее — авария, нелепая гибель Миртл, бегство Бьюкининов и финальный выстрел в спину, решившего под занавес лета искупаться Гэтсби, горячечное видение Каравея. Ничего этого могло и не быть. Все эти события по скриптум к свершившейся в Плазе драме. Не случайно Лурман помещает Ника в психиатрическую лечебницу. Этому рассказчику нет доверия. Чьими глазами мы видим трагедию Гэтсби? Ника, взявшего на себя полномочия одного из евангелистов, или окулиста Т.Дж. Эклебурга, напоминающего бога отца, разместившего рекламу своих услуг на въезде в Большое Яблоко? А может, это дьявол строит козни, пытаясь в очередной раз свою аудиторию запутать и обмануть? Лурман, к слову, практически точь-в-точь воссоздает в фильме сюрреалистическую обложку первого издания «Великого Гэтсби», нарисованную малоизвестным каталонским художником Фрэнсисом Куготом, изобразившим загадочные глаза, роняющие в темном небе слезу, как будто в память о светящихся небоскребах Манхэттена и каруселях Кони-Айленд.